протянутой рукою. Ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал без света, делом и душою. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Чистой силой день и ночь гонимый, искал гроба убежище себе. А камни бился, все бежали мимо, пришел.